Глава 14. «Кто звонил?» — спросил Свирельников и забрал у Алексея дежурный мобильник. «Владимир Николаевич, просил перезвонить, как вы освободитесь», — доложил водитель. «Какой Владимир Николаевич?» «Вчерашний». «Ясно, поехали». «Куда?» «В департамент». «Остановишься по пути где-нибудь у цветов». Он взглянул на часы и сообразил, что к началу вручения даров уже опаздывает. «Муха лети!» Джип тронулся, а Михаил Дмитриевич нашел в телефонной памяти Веселкинский номер и нажал зеленую кнопку. «Слушаю», — почти сразу же отозвался Вовико. «Это я. Звонил?» «Без всяких яких», — захихикал Веселкин. «Ты как, жив?» «А ты?» «Спать хочется. Хоть спички в глаз втыкай. Озорные девчонки попались, особенно светленькая. Жалко, они кино нам не показали». «Ну, ты им за это отомстил?» «А что, жаловались?» «Да нет, не жаловались, хвалили. Деньги за вредность с меня взяли». «Деньги?» — возмутился Вовико. «Да я же им не считай насыпал. Вот сучки! С тебя-то за что? Ты же спал». «За того парня. Ты когда уехал?» «В час». «А что так?» «Надо было», — замялся Вовико. «Ты где?» «А то заезжай, поправимся. Мне тут с Массандры Мадеру 59-го года привезли». «Нет, спасибо. У меня сегодня тяжелый день». «Да брось. Кто утром пьет, тот целый день свободен». «Не могу. Надо увидеться. Без всяких яких. Я тебе вчера одну вещь не сказал. А вещь важная. Говори по телефону». «Ну, если ты... Понимаешь, меня к следователю вызывали. Из-за Горчакова. Я думал, все давно забыто и забито. А они снова. Не нравится мне это. Тебя еще не вызывали?» «А почему меня должны вызвать?» «Ну, кредит же ты брал?» «Мы брали». «Мы? Но договор-то подписывал ты?» «Ты тоже кое-что делал». «Ну что ты сразу? Я же хочу как лучше. Так тебя вызывали?» «Нет еще», — соврал Свирельников. «Странно. Может, заедешь на Мадеру?» «Не могу, созвонимся». «Но ты хоть помнишь, что мы помирились?» «Конечно». «Слушай, у тебя телефон этих девчонок под рукой?» «Соскучился?» «Нет. Хочу их одному человеку подарить, ко дню рождения». «Правильно, девчонки хорошие, без всяких яких. Но телефон я куда-то засунул. А фирма называется Саксофон». «Саксофон?» «Нет, не дудка, а через Е, Саксофон. Понял?» «Понял». «Телефон в интим-инфо найдешь, я оттуда брал». «А как зовут их, не помнишь?» «Не-а. Помню, что светленькая на пояснице глаз». «Какой еще глаз?» — вздрогнул директор сантехуюта. «Открытый. Наколка такая смешная. Береги себя. И ты тоже». Нацарапав странное название фирмы на обратной стороне визитной карточки, Свирельников распрощался с Вовико и осмотрелся. Хвоста не наблюдалось. Некоторое время они ехали вдоль парка. Справа были уступчатые многоэтажки, а слева пыльный лес с зажелтевшими кое-где березками и тропинками, ныряющими в чаще прямо от стеклянных автобусных павильончиков. Проехали клубные здания с колоннами и надписью «Театр». «Лесотеатр», — подумал Свирельников. На большой афише, прикрепленной к фронтону, значилось: «Скоро! Лев Толстой, Война энд мир! Степ мюзикл!» Он представил себе Наташу Ростову, отбивающую чечетку в компании с Андреем Болконским, и повеселел. Когда вывернули на проспект, Свирельников еще раз тщательно огляделся, но серых «Жигулей» не заметил. «А что это вдруг Веселкину приспичило мириться?» — подумал он. «Зря этот товарищ по оружию никогда ничего не делал». В Можайку оба они поступили после армии и оказались в одном взводе, а в общаге их койки стояли рядом. Правда, Вовико тогда считался общеинститутской легкоатлетической звездой и постоянно ездил на сборы. Преподаватели относились к его отсутствию на занятиях как к неизбежному злу, но с раздражением, и в конце концов сквитались. По распределению он загудел в Улан-Удэ. Потом Веселкин ненадолго появился в Москве, чтобы втянуть Свирельникова в историю с заразными сестричками. После этого однокашники долго не виделись и снова встретились совершенно случайно на улице, кажется, в 93-м. Михаил Дмитриевич гордо рассекал Ленинский на своей первой иномарке, старинной «Тойоте» с правым рулем, которой страшно гордился. а грустный Веселкин ожидательно мерз на остановке. Вовико тогда только-только вылетел из армии по сокращению, пробовал толкнуться в бизнес и был наивен, как эмбрион, принимающий абортный скальпель за луч света в темном царстве. Директор сантехуюта остановил машину, опустил стекло, высунулся и томно, как приоконная девица, позвал: «Вовико!» Господи, как же тот обрадовался, узнав в хозяине иномарки однокурсника. Буквально бросился на шею, чуть не плача.